59. Какие бывают банковские карты? Первая пластиковая карта появилась в 1950 году для оплаты еды в ресторанах. Теперь прогресс дошел до бесконтактной оплаты с помощью телефона, QR-кода и даже улыбки. Изучая карты банков, ты можешь немного потеряться в их многообразии. Дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом. Давай опишем их особенности, плюсы и минусы. Дебетовая карта. Как работает? Сколько положишь на нее денег, столько и сможешь потратить. Плюсы. Нет долгов перед банком. Можно получать кэшбэк за покупки. Проценты на остаток такие же, как по вкладу. Минусы. Нельзя что-то купить, если на дебетовке нет денег. Кредитная карта. Как работает? Сколько банк положил на нее денег, столько и сможешь потратить. Эти деньги банк дает тебе в долг. Плюсы. Выручит в сложной ситуации. Льготный период, например, 30 дней не начисляются проценты за использование карты. Минусы. Деньги банку нужно возвращать вовремя. В случае просрочки начисляются высокие проценты. Интересный факт. В Древнем Риме появились эти загадочные слова. Дебет, с латинского дебет – он должен, и кредит, с латинского credit – он верит. В случае дебета банк должен вернуть тебе внесенные средства, а во втором случае банк верит, что ты вернешь деньги за кредит. Дебетовая карта с овердрафтом. Как работает? Ты используешь свои деньги, но если они закончатся, сможешь занять у банка. Плюсы. Удобно сочетать возможности кредитки и дебетовки. Минусы. Могут быть высокие проценты за просрочку платежа после окончания льготного периода.